Дилижанс подвигался так медленно, что к 10 часам не проехало 4 миль. На подъемах мужчины 3 раза вылезали и шли пешком. Начали беспокоиться, так как должны были завтракать в Тотте, а теперь уже не было надежды прибыть туда раньше вечера. Каждый искал глазами на дороге какой-нибудь трактир, как вдруг дилижанс завяз в сугробе, и понадобилось 2 часа, чтобы вытащить его. Голод усиливался. От него мутилось в голове, и ни одной харчевни, ни одной винной лавки не было видно кругом. Приближение пруссаков и передвижение голодных французских войск навело страх на всех торговцев. Мужчины бегали за провизией в придорожные фермы, но не находили там даже хлеба, ибо недоверчивый крестьянин прятал свои припасы из боязни быть ограбленным солдатами, которые, не имея ни крошки во рту, брали силой то, что находили. Около часу пополудни Луазо заявил, что он положительно чувствует жестокую пустоту в желудке. Все уже давно страдали подобно ему, и неистовый голод, все усиливаясь, отбил всякую охоту к разговорам. Время от времени кто-нибудь зевал. Почти тотчас же другой подражал ему, и все поочередно, соответственно своему характеру, знанию светских приличий и общественному положению, открывали рот, кто с шумом, кто скромно, быстро поднося руку к зиявшей дыре, из которой выходил пар. Пышка несколько раз нагибалась, как бы ища что-то у себя под юбками. Она нерешительно взглядывала на соседей и затем снова спокойно усаживалась. У всех были бледные и напряженные лица. Луазо утверждал, что он готов заплатить 1000 франков за окорок. Его жена сделала протестующий жест, потом успокоилась. Она всегда страдала, слыша, как сорят деньгами, и даже не понимала шуток на этот счет. «Факт тот, что я чувствую себя плохо», — сказал граф. «Как это я не позаботился запасти с провизией?» Каждый упрекал себя в том же. Но у Корнюде оказалась полная фляжка рома. Он предложил выпить. Последовал холодный отказ. Один Луазо выпил 2 капли и, возвращая фляжку, поблагодарил. Это все-таки вещь недурная, согревает и обманывает голод. Вино привело его в хорошее настроение, и он предложил поступить, как на корабле в одной песне, съесть самого жирного из пассажиров. Этот косвенный намек на пышку сильно покоробил благовоспитанных господ. Ему не ответили. Только Корнюде улыбнулся. Монахи не перестали бормотать молитвы и, запрятав руки в свои широкие рукава, сидели неподвижно, упорно, не поднимая глаз и, несомненно, с покорностью воли Божьей принимали неспосланные небом страдания. Наконец, в 3 часа, когда дилижанс находился среди бесконечной равнины, на которой не было видно ни одной деревни, пышка быстро нагнулась и вытащила из-под скамейки большую корзину, покрытую чистой салфеткой. Она достала оттуда сначала небольшую фаянсовую тарелку и тонкий серебряный бокал, потом объемистую миску, в которой застыли в желе целых 2 цыпленка, разрезанных на куски. Кроме того, в корзинке были видны свертки с другими вкусными вещами. Паштеты, фрукты, сласти. Провизия, приготовленная для 3-летнего путешествия, с таким расчетом, чтобы не пользоваться кухней гостиницы. Горлышки 4 бутылок торчали среди свертков с едой. Пышка осторожно взяла крылышко цыпленка и приняла съесть его с хлебцем, известным в Нормандии под названием регенского. Все взгляды были устремлены на нее. Затем распространился запах, от которого расширялись ноздри. Рот наполнялся слюной и сводило челюсти. Презрение дам к этой девушке перешло в ярость. Их как будто обуяло желание убить ее или выбросить из дилижанса в снег вместе с бокалом, корзиной и всей провизией. Между тем Луазо пожирал глазами миску с цыплятами. Он проговорил: «Счастью, мадам предусмотрительнее нас. Есть люди, которые всегда умеют обо всем позаботиться». Она подняла голову. «Не угодно ли вам, сударь? Тяжело поститься с самого утра?» Луазо поклонился. «По правде говоря, не откажусь, я больше не могу. На войне как на войне, не так ли, мадам?» И, окинув всех взглядом, он прибавил: «Такие минуты как нельзя более кстати встретиться с человеком, готовым оказать вам услугу». У него была газета, которую он разослал, чтобы не испачкать брюк, и кончиком ножа, всегда лежавшего в его кармане, вытащил ножку, покрытую желе, растерзал ее зубами и затем начал жевать с таким очевидным удовлетворением, что по дилижансу пронесся тяжкий вздох. Тогда Пышка смиренным и кротким голосом предложила монахиням разделить с нею трапезу. Обе они тотчас же согласились и, не поднимая глаз, торопливо принялись есть, пробормотав благодарность. Корнюде также не отказался от угощения соседки, вместе с монахинями устроил нечто вроде стола, развернув газеты на коленях. Рты беспрестанно открывались и закрывались, глотали, жевали, пожирали с яростью. Луазо усердно уплетал в углу и тихо уговаривал свою жену последовать его примеру. Она долго отнекивалась, но затем, почувствовав судорогу в желудке, уступила. Тогда ее муж в изысканных выражениях попросил у очаровательной спутницы разрешение предложить кусочек госпоже Луазо. «Конечно, сударь, пожалуйста», — сказала Пышка с любезной улыбкой, протягивая миску. Произошло некоторое замешательство, когда раскупорили первую бутылку бордо. Был только один бокал. Его передавали друг другу, предварительно вытирая. Один Корнюде из любезности, без сомнения, дотронулся своими губами до того места, которое оставалось еще влажным от губ его соседки. Окруженные людьми, которые ели, задыхаясь от запаха пищи, граф и графиня де Бревиль, так же, как и супруги Карелла Мадон, испытывали муки Тантала. Вдруг молодая жена фабриканта испустила вздох, заставивший всех обернуться. Она побелела, как снег на полях. Глаза ее закрылись, голова опустилась. Она потеряла сознание. Ее муж, обезумев от страха, умолял всех о помощи. Все растерялись, кроме старшей монахини, которая, поддерживая голову больной, поднесла к ее губам бокал Пышки и заставила выпить несколько капель вина. Хорошенькая дама зашевелилась, открыла глаза, улыбнулась и объявила умирающим голосом, что теперь она чувствует себя прекрасно. Но чтобы это не повторилось, монахиня уговорила ее выпить целый стакан бордо, прибавив: «Это не что иное, как голод». Тогда Пышка, красная и смущенная, пробормотала, глядя на четырех пассажиров, оставшихся голодными: «Господи, да я ведь просто не смела предложить! Пожалуйста, прошу вас!» Она замолчала, боясь оскорбления. Луазо взял слово. «Право же, в подобных случаях все люди братья и должны помогать друг другу. Без церемоний, сударыня, угощайтесь, черт возьми. Неизвестно, найдем ли мы даже помещение для ночлега. Мы так плетемся, что будем в Тотте не раньше, чем завтра в полдень». Все колебались, никто не осмеливался взять на себя ответственность, сказав «да». Но граф разрешил вопрос. Он повернулся к оробевшей толстушке и с важным видом аристократа сказал ей: «Мы вам очень признательны, мадам». Лишь первый шаг был труден. Рубикон был перейден, и теперь уже больше не стеснялись. Корзина была опустошена. В ней находились, кроме прочего, паштет из печенки, паштет из дроздов, кусок копченого языка, круассанские груши, сласти, разные печенья и целая банка маринованных шампиньонов. Пышка, как и все женщины, обожала все острое.